Я закурил еще одну сигарету и отправился путешествовать по квартире, изучая каждый ее уголок внимательно, как сотрудник секьюрити, готовящий встречу важных людей. А Белка пошла в другую сторону и разглядывала что-то свое. Встретились мы вновь, нагулкая от отсутствия мебели кухни, и выяснилось, что Белка так и размышляла все это время о собаках. «Я придумала», — сказала она, — «давай возьмем лабрадора. Прекрасная и многопрофильная, и очень устойчивая порода. И обязательно сучку. У меня всегда коты — мальчики, а собаки — девочки». «Отличная мысль», — согласился я. На самом деле мне было все равно. И чтобы Белка не заметила этого безразличия, я тут же спросил: «А кличку-то какую дадим?» «Капа», — мгновенно ответила Белка, словно уже давно, перебрав все мыслимые имена, остановилась именно на этом. «Капа — это такой загубник у боксеров. В сечении напоминает одноименную греческую букву». «Нет», — возразила Белка, — «капа — это сокращение от Капитолины». «Ну, если так, тогда я согласен. Капиталистский холм, капитал Маркса, капремонт. В общем, капитальная собака для солидных людей с капиталом». Меня, признаться, искренне радовало, что Белка думает о зверях, а не о взрывах и страшных тайнах. Какая разница, заводить бордосского дога или левретку, девочку или мальчика, назвать собаку капой или шляпой? О чем она говорит, господи? Да заводи ты хоть старого крокодила по кличке Гроб. «Все будет хорошо, милая», — бормотал я мысленно. «Все будет хорошо», — убеждал я уже не столько ее, сколько себя. Меж тем тоненькое, еле слышное, но гадостное предчувствие, словно комариный писк, зудело где-то глубоко-глубоко на самом донышке моей израненной души. Руки туда не дотягивались, и нечем было прихлопнуть мелкое и вредное насекомое. И это сильно мешало нашей общей радости, отчаянно мешало. Роман я начал писать в первую же неделю, еще до переезда, сидя ночами в шикарном номере Балчуга Кемпинского, любуясь в солнечные дни кремлевскими башенками и луковками, провожая глазами лениво плывущие по незамерзшей еще Москве-реке грязные льдины. Я писал книгу быстро, яростно, жадно. Нет, не только потому, что на родине и впрямь работается лучше. Были и другие причины, посерьезнее. Я ведь и не утерпел тогда. Еще перед выходом на посадку папочку Стива раскрыл и заглянул в первую страницу рукописи. А как заглянул, так и читал, не отрываясь до самой Москвы. Страничек там было не менее 200, довольно плотного текста. Но я не только успел дочитать до конца, я успел за каких-то полтора часа, как бы это точнее сформулировать, я успел придумать весь роман, который хочу написать. И я действительно уже хотел писать его. Я уже знал, что просто не смогу не написать. Тут вот какое дело, братцы. Еще не добравшись до последней страницы, на которой Давид описывал собственную смерть, уже хорошо, правда? Я с абсолютной ясностью осознал: никакой это не Маревич пишет, а я, лично я, Миша Разгонов, все это и придумал, только давным-давно, возможно, в прошлой жизни, и успел уже подзабыть. А вот теперь вспомнил, причем вспомнил намного больше того, что вмещала в себя рукопись. и пока снова не потерял ее из памяти. Мне просто необходимо было все это записать. Ну, я и записал, потратив на работу добрых полгода. Скажете, это много? Да я в жизни своей так быстро романов не писал. Тем более, что получилось вроде не дурственно, основательно, добротно, самому понравилось. Спросите, занимался ли я чем-нибудь еще в эти полгода? Конечно, занимался. И непременно обо всем расскажу, только попозже. А пока запомните, меня в воздухе над взлетно-посадочной полосой аэропорта Внуково. Даже роскошную квартиру в Лушином переулке не надо пока представлять. Считайте, что я туда еще не доехал. И познакомьтесь-ка для начала с тем, что получилось в итоге из дневников Давида Маревича.